Глава 6. «Нет, ты не можешь...» «Могу. 60 бойцов. И теперь они — твоя головная боль». Лорд Аббат поправил строгий военный мундир, отороченный мехом, и отвернулся. Снег падал на его плечи, ветер трепал собранные волосы. «Я никогда не имел дела с...» — начал было Рай, но отец снова прервал его. «До меня доходили слухи о том, что ты держишь несколько игорных домов. Неужели управлять ими сложнее, чем 60 вышколенными воинами?» Рай поморщился. «Доходили слухи, как же. Отец сам нанял шпионов, следивших за каждым шагом нерадивого наследника. Они без стыда припирались перед выстроившимися в несколько рядов людьми, затянутыми в черно-синюю, цветов их дома, форму. Ель стоял рядом и краснел за отца и брата, то и дело бросая извиняющиеся взгляды на воинов, но те смотрели прямо перед собой, делая вид, что семейные разборки лорда и пропащего наследника их совершенно не интересуют. «На твоем месте я бы вел себя более сдержанно», — наконец сказал лорд Аббат. «Ты должен заслужить уважение взвода». «Ты не на моем месте», — прошипел Раэрдан. «Радуйся, что я не поставил тебя в один ряд с ними». «О, ты бы мог, я не сомневаюсь». «Мартильда убедила меня дать тебе шанс, и я прислушался к жене». «Видят трое, этот день следовало бы отметить в календаре. Лорд Аббат прислушался к кому-то, кроме голосов в голове». «Рай!» — прошипел Ель. «Прекрати». Раэрдан снова обвел взглядом бесстрастные лица воинов и вздохнул. «Проклятье! Он давно забыл все уроки наставников, которые должны были сделать из него лорда, и понятия не имел, что делать во время войны, не говоря уже о командовании целым взводом». «Оставлю вас. Наслаждайся властью, Раэрдан». Проводив отца взглядом, Рай потер лицо руками в мягких перчатках и повернулся к взводу. «Прекрасно», — пробормотал он. «Кто у вас главный?» Несколько воинов переглянулись, высокий темноволосый юноша решился подать голос. «Вы молодой лорд?» «Чтоб меня жнец взял», — выругался Раэрдан. «Как твое имя?» «Нарель из малого дома. Я все равно не запомню», — перебил его Рай. «Нерель, отлично. Будешь за старшего». Юноша растерянно моргнул, но тут же поджал губы и серьезно кивнул, собравшись. «Вы уже начали готовиться к войне с демонами?» Раэрдан отчаянно выдумывал вопросы, стараясь не выглядеть полным идиотом в глазах воинов. «Да, молодой лорд». И все. Нарель заткнулся, будто за каждое слово ему приходилось выкладывать золотой сет из казны его дома. «Отец и генералы утвердили чертежи занятых приспособлений», — мягко вмешался в неловкий разговор Ель. «Нерель может показать тебе, как идет работа, дорогой брат». «Видят трое. Если я за что-то и благодарен, то за появление этого лопоухого бастарда», — подумал Раэрдан. «Отлично. Показывай». Нерель неловко топтался на месте, остальные воины растерянно переглядывались. «Тебе следует отпустить их, дать команду», — подсказал Ель. «А, да? Что ж, можете расходиться», — снисходительно велел Рай. Судя по взгляду брата, приказ должен был звучать иначе, но воины не подали вида и заметно расслабили до хруста выпрямленные спины. Нерель приблизился к Раэрдану, одна его рука покоилась на гарде короткого одноручного меча на бедре, другая была заложена за спину. Уважительная поза воина, готового как к неформальной беседе, так и к защите молодого лорда. «Ты будто кол проглотил», — бросил Рай, разглядывая юношу. «Расслабься». «Ему не положено», — напомнил Ель. «Теперь я решаю, что ему положено». Спорил Рай из вредности. Знал, что брат прав, но все еще не хотел играть по правилам отца. Если лорд Аббат решил заставить его командовать взводом, то делать это он будет так, как хочется ему, Раю, а не так, как принято. Потому что... потому что мать, слепя для меня душу, отвлеклась на мгновение и переборщила с упрямством. Норрель поправил клеймор в ножнах за спиной и учтиво кивнул. С кем он соглашался, Райордан так и не понял, но плечи воина заметно расслабились. «Позвольте отвезти вас к кузнецам, молодой лорд», — предложил юноша. «Думаю, вам понравится то, что вы увидите». «Попробуй меня удивить», — пробормотал Рай. Громада замка нависала над ними, непроницаемо черная даже на фоне вечных сумерек. Всюду горели факелы и масляные лампы. Воины сновали туда-сюда, очевидно занятые очень важными делами. Снег хрустел под ногами, но север сжалился над своими детьми. Тепло было настолько, что Рай даже осмелился расстегнуть пару пуговиц на кожаной куртке. «Вы всегда ходите в этой форме?» — спросил он, покосившись на Нереля. «Надеваем только в особых случаях», — отчеканил тот. «Сегодня особый случай?» «Знакомство с молодым лордом». «Ну да, как же. Покажешь мне доспехи, в которых вы отправитесь в бой». Рай задумчиво кусал губы. «Они должны быть удобными и теплыми». «Теперь ты мыслишь, как настоящий командир взвода», — тихо сказал Ель, одобрительно сжав его плечо. «Просто в одежде я смыслю куда больше, чем в сражениях», — фыркнул Райордан. «Доспехи улучшают», — сказал Норрель. «Никто не был готов к войне. Особенно после того, как...» Он резко замолчал. «После того, как мой отец склонился перед узурпатором». «Говори прямо». Рай вздохнул. «А как же сыны зимы? Раньше стычки с ними происходили постоянно». «И происходят», — согласился Норрель. «Но одно дело — великаны, к которым мы уже привыкли, и совсем другое — твари, которые не только убивают, но и переносят заразу». «Верно. Нужно позаботиться о том, чтобы доспехи закрывали все тело». Рай кивнул. Город-крепость, окружавший замок лорда, почти не спал. В какое бы время Райордан не выглядывал в окно, над кварталом ремесленников поднимался дым, а площадь, превратившаяся в военный лагерь, пестрела факелами и кострами, у которых собирались воины из малых домов, прибывшие по приказу лорда Аббата. «Я слышал, каждый малый дом прислал воинов», — тихо сказал Рай, разглядывая суетящихся вокруг людей. «Каждый», — подтвердил Нерель. «Никто не остался в стороне. Даже малый дом Снежного Осетра прислал десяток воинов, а ведь этот дом самый малочисленный из всех», — закончил за него Рай. «Я помню». «Каждый хочет защитить свою родину», — тихо сказал Ель. «Северяне никогда не были трусами. Лорды прислали своих сыновей и дочерей, не побоявшись остаться без наследников». Грудь Райордана сдавило странное чувство. Неужели гордость? Гордость за людей, которые не спрятались, не предпочли отсидеться в горах, а смело выступили против общего врага, победить которого кажется почти невозможно. «Единение», — глубокомысленно изрек Нерель. «Хрустальная башня поет свою песню не просто так. Пока мы вместе, нас не одолеть». Райордан хлопнул его по спине, выражая молчаливое согласие. До плеча он просто не дотянулся. От кузницы сходил такой жар, что снег вокруг растаял. Из-за распахнутых дверей доносились ругань, удары молотов, из окон вырывался пар. Рай приблизился к грубым столам, на которых лежало завернутое в вощеную ткань оружие, раскрыл один из свертков и хмыкнул, увидев переливающийся меч, сверкающий так, словно кузнецы украли кусок луны и выковали из него клинок. «Звездная порода», — пробормотал он. «Крепче стали, красивее золота». Рай вскинул голову и уставился на высокого мужчину в кожаном фартуке. Его борода закрывала почти все лицо. Лишь смешливые голубые глаза светились нежностью, направленной, впрочем, не на молодого лорда, а на оружие. «Боргес, главный кузнец», — представил здоровяка Нерель. «Где вы достали столько звездного металла?» Рай провел пальцем по клинку и ощутил легкую дрожь лезвия. «Наши предки веками собирали его, но не использовали». Боргес пожал плечами. Знали, что наступит день, когда дар неба пригодится. И знаешь, мне кажется, что хрустальная башня благословила это оружие. Ты ведь чувствуешь, да, эту дрожь?» Кузнец взял со стола одноручный меч и положил огромную ладонь на лезвие. «Этот металл поет». «Боргес, ты говоришь с молодым лордом?» — вмешался Неррель. «Прояви! Заткнись, умник!» — приказал Рердан. Неррель сконфуженно отвернулся, а Ель лишь вздохнул. «Молодой лорд, да?» Боргес окинул Рая внимательным взглядом. «Тот, который сбежал?» «И вернулся», — вмешался Ель, «чтобы вести в бой сыновей и дочерей Севера». Без лишних слов кузнец положил руку на плечо Райордана и замер, словно прислушиваясь. «Песня уже звучит в тебе», — заключил Боргес. «Она пронизывает меня с тех пор, как я пересек границу», — признался Райордан. «Потому что хрустальная башня вечно помнит своих детей. Каждого, кто был рожден и погиб на этой земле. И раз она признала тебя...» Боргес протянул меч. «Ты должен взять это». Рай уставился на переливающийся в руках кузнеца клинок и сглотнул. «Могу ли я...» «Ты наследник большого дома», — напомнил Ель. «Он твой по праву». Меч оказался легким, почти невесомым, но Райордан знал, что его лезвие способно рассечь надвое волос, а сломать его не сможет ни один удар. «Спасибо, Боргес», — хрипло сказал он, едва сдерживая чувства. «Я сделаю все, чтобы защитить наш дом». «Ты вернулся, а это что тогда значит?» Кузнец хмыкнул. «Снарядите этим оружием как можно больше воинов. Неррель, подойди». Юноша тут же оказался рядом, собранный и вытянувшийся в струну. Рай взглянул на него и снова повернулся к Боргесу. «Ему нужен клеймор». «Но я не могу...» Начал было протестовать Неррель, но Рай наступил ему на ногу и зашипел. «Твой молодой лорд приказывает тебе закрыть рот и принять клинок, ясно? Ты не похож на бессмертного, а я заинтересован в том, чтобы твоя смазливая физиономия продолжала сопровождать меня». Пока они припирались, Боргес вынес из кузницы двуручный клеймор, спрятанный в простые ножны. «Украшать нет времени», — признался кузнец. «Такому оружию это не нужно», — голос Нореля дрожал. «Могу я...» Райордан наблюдал за тем, как юноша трепетно принимает клеймор, как вынимает его из ножен и замирает, пораженный красотой звездного металла. Цвета на лезвии перетекали один в другой. Синий сменялся зеленым, зеленый — золотым, а тот превращался в совершенно немыслимый оттенок, название которому еще не придумали. «Его отец будет благодарен тебе», — прошептал Ель, склонившись к уху Райордана. «А кто его отец?» — спохватился тот. «Лорд малого дома Ледяного предела. Неррель его старший сын и наследник». Рай смутно помнил, что территории этого малого дома обширны, но находятся в горах, соседствуя с племенами сынов зимы. Именно эти смелые люди сдерживали великанов каждый раз, когда те собирались напасть на дом ледяных мечей, и раз за разом им это блестяще удавалось. «Должно быть, Неррель — исключительный воин», — задумчиво пробормотал Рай, разглядывая юношу. «Ты верно подобрал слово, брат. Исключительный». Ель снова одобрительно сжал его плечо. «Он буквально родился с мечом в руках. Старый лорд гордится сыном». «Так гордится, что отправил его воевать?» Рай посмотрел на брата. «Мне казалось, людям свойственно защищать то, что им дорого». «Родина дороже всего», — твердо ответил Ель. «Земля, за которую наши предки проливали кровь. Старые лорды ни за что не позволят наследникам забыть об этом. И если ты думаешь, что я буду отсиживаться в тылу...» «Я не позволю тебе выступать в авангарде», — прорычал Рай. «Это мы еще посмотрим». «А теперь, Боргес, покажи нам крылья», — громко сказал Неррель, наконец спрятав клеймор в ножны. Райордан насторожился. «Крылья?» «Рунические конструкторы решили, что сражаться с летающими тварями может быть куда проще, если...» «Ай, к жнецу объяснение! Пойдем, я покажу!» Лавируя между торопящимися людьми, Рай старался не потерять из виду внушительную спину кузнеца и размышлял. «Я даже не думал об этом», — признался он, обращаясь к Елю. «И какой из меня командир?» «В тебе течет кровь севера», — откликнулся брат. «Ты воин с рождения. Расскажи это нашему отцу». «Разве то, что он доверил тебе целый взвод, не подтверждает мои слова? Он верит в тебя, Рай. Более того, мне кажется, отец готов к разговору о праве наследования». «Прекрати!» Голос Райордана звучал умоляюще. «Я не собираюсь снова обсуждать это. Отец может погибнуть в бою. Ты его знаешь, он не станет отсиживаться в тылу. Наш дом останется без лорда». «Ты будущий лорд», — отрезал Рай. «Я не приму венец». «Тогда я силой надену его на твою голову». Заговорившись, Райордан не заметил, что Боргес остановился и врезался в его спину. Неррель поспешил спасти его от позорного падения, схватив за локоть, и бережно помог восстановить равновесие. «Спасибо», — буркнул Рай. «Что там у нас?» На столе перед парой рунических конструкторов лежало удивительного вида изобретение, напоминавшее подобие крыльев с натянутой на каркас парусиной. Рай потрогал ткань пальцами и спросил. «Что это?» «Пропитанный специальным составом лен», — откликнулся один из конструкторов. «Не намокает, не рвется, прекрасно выдерживает порывы ветра». «А каркас?» «О, я вижу». Тонкие косточки конструкции переливались в свете факелов. Сомнений не было. Звездный металл мастера использовали не только для создания оружия. «Он легкий», — пояснил конструктор. «И не ломается». «И удерживает вес человека», — добавил второй. «Мы пытались использовать вместо парусины кожу с крыльев твердолобых мантикор, но пока безуспешно». «Но мы все еще не отбросили эту идею окончательно», — уточнил его напарник. «А как взлетать?» Райордан поддергал крепкие кожаные ремни, несомненно предназначенные для того, чтобы прикреплять крылья к человеку. «Вот здесь есть проблемка». Конструкторы переглянулись. «Взлететь не получится. Только спланировать». «То есть...» — начал было Рай, но Ель перебил его. «Нужно забраться на возвышенность и спрыгнуть». Конструкторы закивали. «Именно так. Для равнинных лордов эти крылья почти бесполезны. Но наш дом окружен горами, пиками, склонами. Именно наши люди могут использовать эту конструкцию с максимальной эффективностью. К тому же, резонируя с песней «Хрустальной башни», звездный металл долго удерживает крылья в воздухе. Будто...» Конструктор задумался. «Будто трое поддерживают их своими руками». «Надеюсь, руки жнеца будут подальше от нас», — проворчал Рай. «Когда я смогу увидеть их в действии?» «Я могу показать, молодой лорд», — вступил в разговор Неррель. «Мне довелось испытать крылья». Райордан с удивлением уставился на юношу. «Ты всюду первый, не так ли?» Смутившись, Неррель отвел взгляд и скромно пожал плечами. «Отец велел приносить пользу. Я делаю все, что могу». «И делаешь это прекрасно», — поспешил заверить его Ель. Райордан собрался было договориться с руническими конструкторами об испытании крыльев, но сквозь собравшуюся вокруг толпу протиснулся юркий мальчишка, одетый в цвета дома ледяных мечей. Он вытянулся в струну и отчеканил. «Лорд Аббат требует сыновей явиться в зал советов». «Да помогут нам трое», — пробормотал Райордан. «Что ж, я вынужден уйти, но это устройство меня заинтересовало. Неррель?» Юноша тут же выпрямился и перевел взгляд на Рая. Взгляд штормовых глаз единственного наследника малого дома ледяного предела пронзал словно клинок, но выражал искреннюю преданность и желание служить. «Найди во взводе тех, кто согласится попробовать полет на крыльях», — велел Риордан. «Если все пройдет успешно, я снаряжу ими всех своих воинов». «Всех?» — тихо уточнил Нерель. «Всех?» — пропищал конструктор. «Но, молодой лорд, нам понадобится...» 60 пар», — закончил за него Рай. «И несколько запасных». Развернувшись на каблуках, он направился к замку, обдумывая возможности нового изобретения. Помогут ли крылья в бою с импуссиями? Наверняка. Но найдутся ли смельчаки, которые согласятся оторваться от земли и сражаться в воздухе? «Как думаешь, что нужно отцу?» Ель хмуро смотрел на черную громаду замка. «Не знаю, но чувствую, что это не упростит нам жизнь», — Рай вздохнул. Как бы слуги ни пытались прогреть зал советов, сколько бы раз ни разжигали жаровни и два огромных камина, воздух оставался холодным. Риордан запомнил это место именно таким, недружелюбным и ледяным, высеченным из громады скалы, на которой какие-то талантливые архитекторы прошлого каким-то образом умудрились построить замок. Лорд Аббат сидел во главе старого стола, растянувшегося почти на весь зал. От времени черная древесина превратилась в камень, отполированный сотнями локтей. На стенах не было ничего, кроме старых гобеленов, истлевшие нити которых складывались в историю Дома Ледяных Мечей. Первые северяне, поклонение хрустальной башне, бесконечная охота и стычки с сынами зимы. Рай повел плечом, пытаясь стряхнуть с себя оцепенение. Острые взгляды генералов впились в него словно иглы, и ему совершенно не нравились выражения лиц суровых мужчин, затянутых в новенькую форму. «Какие люди!» — проворковал Риордан, усаживаясь слева от отца. «Давно не виделись, генералы?» Те не ответили, лишь продолжали изучать его своими водянистыми глазами, напоминавшими лед, под которым бурлили все еще не замерзшие реки. «Разведчики донесли тревожные сведения», — начал лорд Аббат, как только ель уселся справа от него. «На границе с домом убывающих лун был найден некий артефакт, которого прежде там не было». «Артефакт?» — уточнил ель. «Огромная колонна, устремленная к небу», — прокаркал один из генералов. «Снег вокруг нее растаял, на километры вокруг не осталось ничего живого. Земля мертва, и, что хуже всего, рядом с колонной не слышно песни хрустальной башни». «Столб», — Рай посмотрел на отца. «Младший лорд дома узурпатора рассказывал нам о них на солнечном пике». «Думаешь, это он? Один из проклятых столпов, о которых говорил мальчишка?» Лорд Аббат что-то размашисто написал на куске бумаги, лежавшем перед ним. «Да, это наверняка он. В таком случае мы должны разрушить его». «Подожди». Рай провел ладонью по волосам. Его мысли лихорадочно метались в голове. «Мы... ждать? Чего? Очередной пакости от длинноухой твари?» раздраженно прорычал престарелый генерал. «Прошу прощения», — тут же нехотя добавил он. Риордан задумчиво дернул себя за ухо и хмыкнул. «Мы не знаем, что случится, если столб разрушить», — спокойно напомнил ель. «Савьер говорил, что столпы силы связаны между собой. Что, если, уничтожив один, мы вызовем разрушение или призовем еще больше демонов?» «Куда уж больше!» — проворчал престарелый генерал. «Следует сообщить остальным лордам, что мы нашли столб», — заявил Рай. «И потребовать, чтобы они занялись поисками остальных». «У тебя есть план?» — лорд Аббат прищурился. «Мысль», — задумчиво протянул Рай. «Идея. Савьер сказал, что столпы возводились как часть одного ритуала. Если мы хотим уничтожить их, то лучше сделать это одновременно. Взорвать все три. Сразу». «Но остальные столпы еще предстоит найти», — напомнил молчавший до этого момента щуплый мужчина, постоянно отдергивавший форму. «Это промедление может стоить жизни нашим людям». «Генерал Арнир прав», — согласился лорд Аббат. Никто не знает, как столпы воздействуют на людей. «Значит, нужно увести всех жителей из ближайших поселений», продолжал настаивать Райордан. «Мы не можем рисковать». «Почему мы вообще слушаем его?» взорвался престарелый генерал. «Он бросил свою родину, отказался от титула». Лорд Аббат хотел было что-то сказать, но Рай резко выбросил руку вперед, призывая отца к молчанию. На его лице появилась хищная улыбка, а глаза недобро сверкнули. «Я отказался», — проникновенно уточнил Райордан. «Или меня вышвырнули с моей земли, словно щенка? Продолжайте, генерал Сварга. Я хочу услышать, что вы на самом деле думаете обо мне». «Он не имел в виду...» «Шш, генерал Арнир!» Рай приложил палец к губам. «Пусть старик договорит, иначе его сердце не выдержит напряжения». Сварга побагровел. На его шее выступили вены. «Неблагодарный ублюдок!» — прорычал он. «Радуйся, что я не могу вызвать тебя на бой чести!» «Чего же?» — Райордан осклабился. «Я больше не наследный лорд. Давайте, швыряйте мне в лицо перстень, и я с радостью приму вызов. Но учтите, сражаться меня учили улицы Рубинового города. Я перережу вам глотку, как самому недостойному мерзавцу, а жнец схватит вас за дряхлую задницу. И вместо уважения в чертогах покоя вы получите только плевки в спину от моих и ваших предков». В зале советов повисла тишина. Рай слышал, как в жаровнях потрескивает огонь, а за стенами бушует стихия. «Да помогут нам трое», — выдохнул Ель. «Ваша словесная дуэль закончена. Мы можем вернуться к обсуждению действительно важных вещей». «Вам не нужен лекарь, генерал Сварга?» Райордан не поверил своим ушам. Неужели в голосе отца сквозила насмешка? «Нет, мой лорд», — прокаркал Сварга, раздраженно сминая бумагу, лежавшую перед ним. «В таком случае прикажите своим воинам немедленно отправляться к границе с домом убывающих лун. Все жители приграничных поселений должны быть вывезены с потенциально опасной территории и размещены за стенами стенающей крепости». «Размещены комфортно, генерал Сварга». Лорд Аббат смерил его ледяным взглядом. «Да, мой лорд». Генерал сдержанно кивнул. «Вы можете идти. Остальные останьтесь. Мы должны обсудить». Генерал Сварга не успел покинуть зал советов. Слуги торопливо распахнули тяжелые двери, и Райордан увидел человека, лицо которого давным-давно померкло в его воспоминаниях. «Трое насмехаются надо мной», — прошипел лорд Аббат. «Твое лицо и так похоже на сухую сливу. Прекрати морщиться, словно понюхал дерьма». Стук каблуков эхом разносился под сводами зала, а шелест юбок ласкал чуткий слух Райордана, пока он наблюдал за тем, как хрупкая женщина приближается к столу. Хлопнув ладонями по столешнице, она прошипела. «Если ты думал, что я позволю тебе решать судьбу моего дома без меня, то ты ошибся, Аббат». «И я рад тебя видеть, Маригель. Присаживайся, дорогая теща». Райордан откинулся на спинку стула. «Что ж, этот день будет долгим. Очень долгим».